Часы пилотка на но. Эх, здравая походка на но. Постой, красотка, бом твой вернул. Хорошая погодка, а-ха-ха-ха. Хорошая погодка, ха-ха-ха. По этой помогушке на но. Уже сказал ей данки. Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я закончен, чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. И представь, что это остро, очень остро. Горы солнца, пихты, песни и дожди. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Вопрос, что же не так, не так, что же не удалось? А поезд длинный, смешной, чудак, изгибаясь, твердит вопрос, что же не так, не так, что же не удалось? Заблудилась моя печаль между пихт и берез. И не действует по ночам расстояние наркоз. Расставаясь, шептал пустяк, ведь не видишь же ты насквозь. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. А поезд длинный, смешной, чудак, рад стараться, твердит вопрос, что же не так. Что же мне удалось? Ариэлем хотел лететь, ни любви, ни забот. Или в горы, как олетев, уходить каждый год. Бей в колено тоску кулак, удержи от ненужных слез. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. Ах, поезд длинный, смешной, чудак, как замучил меня вопрос, что же не так, не так, что же не удалось. Называется, ну вот я еще скажу, что в городе, находясь, я продолжал писать песни, но тематика их изменилась сразу же, потому что средний возраст тех, с кем я занимаюсь, это примерно 6-7 лет. И поэтому песни, которые написаны в городе, стали носить налет такой инфантильности, а не детские, сказочки все. Я старый сказочник, я знаю много сказок. про злых волков, про зайцев косоглазых, про хитрых лис, про глупых попугаев. Я старый сказочник, я много сказок знаю. Про маленького принца гостя с неба, про тех, кто был на свете и кто не был, про кролика и девочку Алису, про доброго кота и злую крысу, о глупом жадном короле калеке, о добром умном, но сверхчеловеке, о счастье, о любви и о свободе, о том, кто ищет и всегда находит. Но не несу ни злая и ни ласки, никто не будет плакать и смеяться. Я сам себе рассказываю сказки и жду, когда они начнут сбываться. А сбывшимися сказки не бывают, не сбывшиеся сказки забывают. И больно мне, но я не унываю. Я старый сказочник, я много сказок знаю. Ах, гостиница моя, ах, гостиница, на кровать присяду я, ты подвинешься, занавесишься ресниц занавескою. Хоть на час тебе жених, ты невестою, занавесишься ресниц занавескою. Я на час тебе жених, ты невестою. Бабье лето так и быть не обидится, всех скорее позабыть, с кем не видимся. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь итальянского. Заиграла в жилах кровь коня троянского, переводим мы любовь с итальянского. Наплывает слово в туман, а в глазах укор, обязательный обман, умный разговор. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике, невозможно кораблю без Америки. Сердце врет, люблю, люблю, на истерике, невозможно кораблю без Америки. Ничего у нас с тобой не получится, как ты любишь голубой мукой мучиться. Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Видишь, я стою босой перед вечностью, так зачем косить косой человечностью? Коридорные шаги злой угрозою, было небо голубым, стало розовым. Я на краешке сижу и не подвинуться. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. Я на краешке сижу и не подвинулся. Ах, гостиница моя, ах, гостиница. Ну, следующая песня, которую я спою, называется «Париж». Но предупреждаю, что речь там идет не о французской эскадрильи Нормандия Неман, а о геологе. Ты что, мой друг, свистишь, мешает жить Париж? Ты посмотри, вокруг тебя тайга. Подбрось-ка дров в огонь, послушай, дорогой, он там, а ты у черта на рогах. Здесь, как на пляске гай, весельем надолгать, тоскою никого не убедишь. А немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка, и перестань, не надо пропарить. Закрыла горы мгла, подумай о делах и перестань, не надо пропаришь. Ну перестань, не надо пропаришь. Александра Дулова, мы ее очень любим. Это «Хромой король». Железный щит, деревянный костыль, король с войны возвращался домой. Солдаты пели, глотая пыль, и пел с ними вместе король хромой. Троянский бархат, немурский шел, на башню ждала королева его. Лакова на вашу зовите опоста, на смехе ее она моя. Рваная обувь, я в шляпе цветов, плясал на площади люд простой. Он тоже первым молчать не мог, такую минуту и в день так. Бой барабанов знамён торнал, король с войны возвратился домой. Войну проиграл, он они потерял, но рад был до слёз, что остался живой. Я забыл сказать, что это стихи бельгийского поэта Мориса Карена, да? Вот, а музыка была. Вот сейчас мы хотим вам спеть несколько произведений из физического фольклора. Ну почему это так называется? Обычно, когда говорят фольклор, то авторы неизвестны. Ну вообще у этих песен и произведений автора есть, но они неизвестны по определенным таким причинам. Сюжет этого отрывка заключается в том, что физик-лаборант обращается к студентке со следующими словами. Ты моя душка, да ты красотка, что включаешь, не понимая. Я все знаю, все понимаю, трансформатор я включаю. О, трансформатор, ты моя душка, да ты красотка, что включаешь, не понимая. я со зла все понимаю, Думляроте отвечаю. Чики-чики, Думляроте, вот трансформатор. Ты моя душка, да ты красотка, что снимаешь, не понимаешь. Я со зла все понимаю, напряжение я снимаю. Напряжение, чики-чики, Думляроте, вот трансформатор. Ты моя душка, да ты красотка, что считаешь, не понимаешь. Я все знаю, все понимаю, и не рад не считаю. Генератор, напряжение, чики-чики, Думляроте, вот трансформатор. Отжимись, мой трансформатор. Еще одна песня из физического фольклора. Вражеским налетом, красочным налетом, русская ракета целится в синий. И зимой, и летом, обвезенный ветром, бабушку в невесту, мать твою хранит. Пусть прогрязнуется и бесится, пусть он лежит, если лезет сам, ему навстречу наш заряд взлетит. Самую середку поразит, поразит, били вас прикладом, били автоматом, а теперь ракетой дарим по мозгам. Этим, если надо, трехэтажным матом, рам-парам-парам-парам-парам-парам. Генералы из Америки, вы напрасно нам не верите, скоро будете в истерике. Там как лодки до узла, а дела вражеским налетом, красочным ответом, русская ракета целится в зенит. И зимой, и летом, под дождем и ветром, бабушку, невесту, мать твою храни, мать твою храни, мать твою храни. Частушки довольно-таки часто нам приходится их петь. Но довольно-таки быстро их количество у нас истекает, тогда приходится обращаться уже к источникам чисто литературным. Следующую частушку мы прочли в сборнике, который был в свое время издан Академией наук Советского Союза. Из-за леса, из-за гор, показал мужик топор. Он не просто показал, а на палку привязал. А следующие частушки, они тоже из сборников, но которые были изданы еще раньше. Веселей играй, гармошка, мы с подружкою вдвоем в академику Лысенко величальную споем. Он мичуринской дорогой твердой поступью идет. Весьманистом, органистом нас дурачить не дает. Ну а дальше уже следует частушка, которая в основном сочиняется в стенах университета. Ходит тогда по канату, поджигателям позор. А в соседней нашей бане мальчик мыло проглотил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Снится мне такая ересь, снится небылица, что не хочется мне есть, хочется учиться. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хорошо там учиться, у кого ушла жена, меньше тянет трудовиться, больше времени для сна. Ла-ла-ла. моя. Ветка к ветке клонится, парень девушку целует, хочет познакомиться. Всю. Одна песня Юлия Кима, тоже морская, пиратская. Мы гуляем здесь и там, и никто нас не зовет. Гвозди, ха-ха-ха-ха, а над нами черный флаг, а на флаге белый знак человеческих костер. Гвозди, ха-ха-ха-ха, по шумящим морям, воля нашим кораблям, все, что море дарит нам, делим пополам, а море шлет на весь торговый флот. И флот испанский, и флот голландский, за все добро, за эти серебро, заплатит пуля, а ножик под ребро. После абордажа мы берем стаканы, сели даже стража, пьем четыре дня за хуй. Крепкий рум ямальский, риски Сан-Франциско, брэнди из Сан-Диаго, крови до огня. А если вдруг иссякнет наш сундук, мы всюду рыщем, добычу ищем, целый свет, для нас закона нет. А на себе-то один ответ. Пулю капитану, Петю атаману, остальной команде камень взлетать и в море. А пока мы живы, ищем мы наживы, а на то, что будет, прежде наплевать. По бушующим морям мы гуляем здесь и там, и никто нас не зовет в гости. А над нами черный флаг, а на флаге белый знак, человеческий костер в гости. По бушующим морям, воля нашим кораблям, все, что море дарит нам, делим пополам. Хотим спеть русскую народную песню. Как у этого столба. Как у этого столба, да нету счастья никогда. Так как у этого столба, да нету счастья никогда. Нагорец-то это сбор, а в ей бабушка живет. А на горе стоит избушка, а в ей бабушка живет. Так вредная старуха дочку замуж не дает. Ах, вредная старуха, палочку замуж не дает. Чтоб не ведала старушка, как я к дроленьке а я куплю себе ботинки, а на резиновом ходу. Как у этого стола, да нету счастья никогда. Помню, что музыку написал Виктор Берковский. Откуда у хлопца испанская грусть. Ответь, Александровский Харьков, ответь, давно ли по-испански вы начали петь? Скажи мне, Украина, не на это верни, Тарасы, Шевченко, Попаха и Жид. Откуда ж, приятель, песня твоя? Не надо, не надо, не надо моя. Он медлит с ответом, мечтать и хохол. Братишка, Гренаду я в книге нашел. Красивое имя, высокая честь. Гренадская волость в Испании есть. Я хапу покинул, пошел воевать, чтоб землю Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, семья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Осталось седло, я иду на трубу, склонилась луна, и мертвые губы шепнули вина. Да, дальнюю область, за облачный пляс, ушел мой приятель, и песню унес. С тех пор мы слыхали родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. Отряд из фольклора. Вот мы не из физического фольклора споем, а из одесского. Вот. По форме эта песня, что называется, блатная, но содержание не знаю. Одесса зажигает огоньки, и корабли уходят в море прямо. Поговорим за берега твои, красавица моя, Одесса, мама. Поговорим за берега твои, красавица моя, Одесса, мама. Мой город знаменитый, не богатый, поэты жили здесь и поэтессы. Путем с Брынкова родимый Прага, и Верка Имбер тоже из Одессы. Путем с Брынкова родимый Прага, и Верка Имбер тоже из Одессы. И Эдуард Багрицкий Одессит, он здесь писал свои стихотворения. А Сашка Пушкин тем знаменили, еще здесь он вспомнил чудного мгновенья. А Сашка Пушкин тем знаменили, еще здесь он вспомнил чудного мгновенья. А Додик Ойстрах, чтоб он был здоров, его же вся Италия боится. А звук его не скрипки гнутаков, еще вся Одесса мама им гордится. А звук его не скрытый был таков, еще вся Одесса мама им гордится. Эмиль Гелеснах, кто ж его не знал, его все звали просто Мелькорыжий. А ща он за Одессу забывал, ему все больше Лондон и Париж. А ща он за Одессу забывал, ему все больше Лондон и Париж. Одесский вор он тоже знаменит, с другим он вором не имеет сходства. Япончик Мишка, пусть он был бандит, но скольки в нем печати благородства. Япончик Мишка, пусть он был бандит, но скольки в нем печати благородства. Одесса мой единственный маяк. Бывают драки с матом и без мата. И если вам в Одессе выйдет глаз, то этот глаз уставит вам пилат. Все. Тоже на слова Сергея Крылова «Ночной почтальон». Я за геофизика пойду, даже под горой земной будет он всегда со мной. Вот за это я его люблю. Даже под горой земной будет он всегда со мной. Вот за это я его люблю. Мам, магнитолога люблю. Я за магнитолога пойду. Как железный гвоздь магниту, так себе меня манит он. Вот за это я его люблю. Да-да-да-да. Как железный гвоздь магниту, так себе меня манит он. Вот за это я его люблю. Мама, я оптика люблю. И мама, я за оптика пойду. Взгляд у оптика колючий, в темноте он видит лучше. Вот за это я его люблю. Ай-ай-ай. Взгляд у оптика колючий, в темноте он видит лучше. Вот за это я его люблю. Мама, я физика люблю. Я за биофизика пойду. Знает он такие штуки и целует по науке. Вот за это я его люблю. Ай-ай-ай. Знает он такие штуки и целует по науке. Вот за это я его люблю. Мама, я атомщика люблю. Мама, я атомщика пойду. Он ценитель очень ярый, предсказал рождение пары. Вот за это я его люблю. Ай-ай-ай. Он ценитель очень ярый, предсказал рождение пары. Вот за это я его люблю. Мама, рентгенолога люблю. Я за рентгенолога пойду. Он меня насквозь просветит, но дефектов не заметит. Вот за это я его люблю. Ай-ай-ай. Он меня насквозь просветит, но дефектов не заметит. Вот за это я его люблю. Мама, теоретика люблю. Я же теоретика. Жизни он совсем не знает, девушку не считает. Вот за это я его люблю. Ай-ай-ай. Жизни он совсем не знает, девушки меня считают. Вот за это я его люблю. Называется она «Зимняя ночь». Зимняя ночь такие длинные, словно время увязло в снегу. Хрипло стонут часы старинные, и уснуть я никак не могу. Ах, накличут они беду мою, станут в памяти страшным сном. Ночью долгою я все думаю, я все думаю об одном. Успокоится враг, где уж тут, если в окнах все снег да снег, если встретил такую девушку, что не знаю, что делать мне. Зимние ночи такие длинные, словно время увязло в снегу. Хрипло стонут часы старинные, и уснуть я никак не могу. Ой, девочек катает, он не мальчиком катает, он не бегает по кругу, и в уме круги считает, а на площадь вышли кони. Вышли кони на парад, вышел огненный по полю, он по имени пират. И зажал печальный пони. Разве я не лошадь? Разве мне нельзя на площадь? Разве я вожу детей хуже взрослых лошадей? Я лететь могу, как ты, я с хором могу сразиться на болоте, на снегу. Я могу, могу, могу, приходите ко мне. если да, очень мало, меньше тоже запомнил. Я выдох среди юнозы, и люблю, да и коня, вот огни.